5000 на гвардейца!» – заголосили с противоположной стороны зала. «Верочка, освободи, пожалуйста, сцену! Господам нужно место, чтобы выяснить отношения!» – рявкнул бармен, привлекая внимание толстухи, которая пела на сцене нечто, похожее на опереточную арию. «Ну все, старый, теперь пути назад у тебя нет. Придется прилюдно ответить за свои слова», — ухмыльнулся гвардеец, сгреб старика в охапку и потащил на сцену. Старик в последний момент успел схватить с барной стойки бутылку вермута и присосался к ней. К моменту, когда старого доставили на сцену, он осушил бутыль до дна, смачно рыгнул и принял боевую стойку, по которой сразу было понятно: дед никогда не дрался. «Не переживай, я просто выбью тебе пару зубов, а убивать не стану», — снисходительно сказал гвардеец и хрустнул пальцами. Из зала неслись десятки выкриков, люди охотно делали ставки и практически все ставили на поражение старика. Все, кроме одного единственного мужчины. Он вошел в кафе и тут же направился к барной стойке. Длинный плащ до самых щиколоток, капюшон, наброшенный на голову. Казалось, будто он пытается скрыть свою личность. При этом такой вид лишь привлекал внимание к мужчине, по крайней мере, так было на улице. В кафе же всем было на него плевать. Глаза посетителей прилипли к драме, разворачивающейся на сцене. Остановившись у стойки, мужчина протянул пачку купюр. 10 000 на старика. «Ха-ха, а вы оптимист», — покачал головой букмекер, принимающий ставки, и тут же посерьезнел. «Судья, закрой рот и возьми деньги», — прошептал Скрипов Егор Елисеевич. «Как скажете», — пролепетал букмекер. «Коэффициент 5:1. Можешь готовить мой выигрыш. Бой долго не продлится», — усмехнулся Скрипов. Толпа сгрудилась вокруг сцены. Люди размахивали руками, кричали, призывая прибить старика поскорее, смеялись и пили, очень много пили. Гвардеец хищно ухмыльнулся, набросил покров маны и рванул к старику. Молниеносный удар расчертил воздух, и гвардеец рухнул без сознания в паре сантиметров от ног старика. «Что за дерьмо, вставай, чертов ублюдок, я на тебя бабки поставил», — заорали из толпы. «Да это постанова, верните мои бабки», — голосил лысоватый мужик, обнимающий довольно поношенную блондинку. «Че орете? Парень просто переволновался, вот и потерял сознание от переизбытка чувств», — ухмыльнулся старик и слез со сцены. Толпа, негодуя, поперла в сторону букмекера, требовать возврат средств. Старик же направился к одинокому столику, расположившемуся в углу заведения. За столиком его уже ждал судья Скрипов Егор Елисеевич. Подойдя к столу, старик моментально протрезвел и даже стал выглядеть лет на 10 моложе. Отодвинул стул и присел напротив судьи. «Егор Елисеевич», — кивнул старик. «Фома Трофимович», — ответил кивком Скрипов и положил на стол пухлый конверт с наличностью. «Твоя доля за разыгранное представление». Фома Трофимович неторопливо придвинул к себе конверт, приоткрыл его и присвистнул. «На службе у Архаровой я столько и за год то не зарабатывал». Конверт тут же перекочевал во внутренний карман потертой серой куртки, а на его место лег свернутый в два раза бумажный лист. «Вот то, что ты просил». Скрипов спешно взял лист со стола и вчитался в содержимое. «Гаврилов человечек непростой, работает напрямую с Архаровым». Фома Трофимович поерзал на стуле, хрустя спиной, а после достал из кармана пачку сигарет и закурил. Выдохнув облако дыма, он продолжил. «Капитан подразделения 3 топора, выполняют для нашего барона спецоперации разного толка, могут заводик взорвать или несчастный случай подстроить, а если повоевать нужно, то они и с этим справятся». Старик сделал еще одну затяжку и перевел взгляд на барную стойку, у которой началась новая драка, но на этот раз вышибалы лупили расшумевшихся клиентов. Хорошо лупили, самозабвенно. Одному посетителю повезло стать спонсором фейерверка. Правда, фейерверк был из зубов и кровавой слюны, но все равно красиво. Скрипов же не отводил взгляда от бумажки и продолжал напряженно читать. Гаврилов на 3 года исчез с радаров, и буквально пару дней назад снова объявился. Фома Трофимович стряхнул пепел на пол и посмотрел в глаза Скрипову, который наконец-то дочитал бумагу до конца. «Ничего не понимаю, зачем ему убивать моего сына?» — растерянно проговорил Егор Елисеевич, смотря сквозь собеседника. Слева к столу подошла официантка лет 40 на вид. «Мужчины, вы пить будете, или на сухую вечер приятнее? Милочка, смотря на твое прекрасное личико, я понимаю, что пара бутылок коньяка будет в самый раз», — улыбаясь, сказал Фома Трофимович. Официантка сперва расплылась в улыбке от слова «милочка», а потом до нее дошла суть сказанного. «Хамло, жди, сейчас принесу», — буркнула она и, скорчив недовольную физиономию, ушла. Старик проводил официантку, демонстративно виляющую задом, взглядом, и вернулся к разговору. «Егор Елисеевич, я же говорю, человечек он непростой, без отмашки Архаровой рукой не пошевелит. Так что ответ на твой вопрос напрашивается сам собой. Да ну, это бред», — вспылил Скрипов, «ведь он всю жизнь отдал службе Архарову. Сперва служил в гвардии, а после тяжелого ранения, которое едва не отправило его в могилу, умудрился перевестись в правоохранительные органы. Сперва служил в полиции, а потом как-то все закрутилось, и вот он уже 20 лет как судья». Понизив голос, Скрипов спросил: «Зачем Архарову убивать моего сына?» «Да, Сёма был взбалмошным молодым человеком, но не более того. Кто знает, может, ему не нравилось, что репутацию верховного судьи порочит твой уже покойный сын. Сам понимаешь, у аристократов свои причуды, а тут верховный судья, а сын бандит». «Не бандит он», — прорычал Скрипов, почувствовав, как в груди бурлит гнев. «Мне-то не заливай, я досье его читал. Ты его от одного убийства отмазал и от десятка грабежей. Без тебя Семен и так был бы мертв, только помер бы не в Михайловске, а на каторге», — беззлобно ответил Фома Трофимович, затушил окурок о столешницу и встал из-за стола. «Думай сам, что делать с этой информацией. Но если что, то этого разговора не было». Старик развернулся, чтобы уйти, и услышал за спиной голос Скрипова: «Фома Трофимович, спасибо тебе, деньги переведу, куда скажешь. Егор Елисеевич, я тебе по дружбе помог, а не ради денег, бывай». Бросив это через плечо, старик ушел, оставив судью с тяжелым сердцем и головой, полной раздумий. «Что происходит?» — прошептал Скрипов. «Архаров и правда отдал приказ убить Сему?» От размышлений его отвлек увесистый удар по столу. Официантка принесла две бутылки коньяка и два бокала с мутными разводами. 100 рублев, — буркнула официантка и протянула руку. Скрипов посмотрел на нее невидящим взглядом, завис на пару секунд, а после машинально достал из кармана бумажник и вытащил из него 500 рублей. «Сдачи не надо, хе, сдачи не надо». «Не слабо», — оценила официантка широту жеста и решила пошутить. «А у вас откуда столько деньжищ? Вы аристократ или пират? Занимайтесь своей работой», — буркнул Скрипов, зубами выдернул пробку из коньячной бутылки и присосался к омерзительному пойлу. Коньяк обжигал нутро. На вкус он был хуже мочи, но согревал и приятно туманил рассудок. Если бы не эта жижа, то голова судьи взорвалась бы от мыслей, рыщущих на запредельных скоростях. «Алкашня», — покачала головой официантка и ушла. Когда бутылка опустела наполовину, в кармане судьи зазвонил сотовый. Скрипов, сипло выдохнув, поставил бутыль на стол и достал телефон. На экране высветилась надпись «Секретарь». «Да», — скривившись от мерзкого послевкусия, сказал Скрипов. «Егор Елисеевич, в приемной вас ожидает женщина», — послышался мелодичный девичий голос. «Какая еще женщина? Скажи ей, чтобы шла прочь. Сегодня я не работаю», — отмахнулся судья и посмотрел на мутные остатки коньяка, плещущегося в бутылке. «Боюсь, что мы не можем ей отказать. Это жена барона Архарова», — пояснила девушка. Глаза судьи расширились от удивления. Он прикрыл микрофон рукой и прошептал: «Какого черта происходит? Сперва Сема, а теперь он и меня решил убрать? Да не может этого быть. В конце концов, для этого он прислал бы не свою жену, а того же Гаврилова». «Егор Елисеевич, Егор Елисеевич», — раздалось в трубке. «Вы меня слышите? Какая именно жена? Хотя, неважно. Скажи, что я буду через 30 минут», — отозвался Скрипов и повесил трубку. «Интересно, что этой суке нужно от меня?» Рука потянулась к бутылке, но судья вовремя одернул себя. Встал из-за стола, пригладил волосы и бодрой походкой направился на выход. «После занятий я побродил по академии, пытаясь отыскать Сергея, но, увы, так его и не встретил. Кстати, столовая здесь была отличная. Кормили довольно простыми блюдами, но на убой. При этом был и ресторанчик для академической элиты, где подавали все, начиная от устрицы и заканчивая стейком из кенгурятины. Правда, чтобы там питаться, нужно войти в 5% лучших во всей академии». Вечер был довольно теплым. По небу лениво плыли облака, и повсюду шастали курсанты. Одни отдувались за то, что не смогли попасть в 30% лучших и бегали без остановки вокруг академии. Другие бесцельно шлялись по улочкам, вымощенным плиткой, болтали, смеялись. Если бы на ребятах не было военной формы, то можно было бы сказать, что они живут обычной жизнью. Перекусив в столовой, я направился в общежитие. Достал из кармана ключ и услышал, что в комнате кто-то есть. Тихие шаги, шелест постельного белья. Я сразу догадался, что происходит. Не спеша поднес ключ к замочной скважине, а потом быстро вставил его и провернул. Рывком открыв дверь, я застал Макара, склонившегося над койкой Саныча. Правая рука Макара была обмотана тканью, и в ней он держал кусок стекловаты, который только что натирал простынь нашего кабана. Повисла многообещающая тишина. Было ясно, что я все видел, а соврать что-то сходу при таких обстоятельствах Макар не сумел. «Упс», — натянуто улыбнулся Макар. «Могу рассчитывать на то, что ты ничего не видел», — спросил парень. «Ради такой хохмы, я даже постою на шухере», — усмехнулся я и выглянул в коридор. «Вот это дело», — хмыкнул Макар и продолжил бедокурить. Он даже подушку Саныча хорошенько натер стекловатой. По коридору не спеша брели курсанты, а когда среди них я заметил нашего любителя дедовщины. «Идет», — шепнул я, закрыл дверь, а после залез на верхний ярус кровати. Глава 19. По коридору разносились гулкие шаги, приближающиеся к нашей комнате. Макар привычно сделал морду кирпичом и уставился в потолок, как будто это не он только что пакостил. Интересно, где Макар достал стекловату, а еще интереснее, куда он выбросил ее остатки. Не хотелось бы проснуться посреди ночи от жуткого зуда. Саныч вошел в комнату, не здороваясь, одарил меня злобным взглядом, а на Макара даже не посмотрел. Сбросил с себя грязные вещи, взял полотенце и отправился в душевую. Спустя полчаса он вернулся и завалился спать. Вот только этой ночью поспать ему не удалось. Саныч вертелся, как припадочный, чесался, рычал от злости, но с каждой минутой становилось только хуже. «Да улегся ты уже, чего расшумелся?» – буркнул я, пытаясь заснуть. Повернув голову направо, я заметил в свете луны легкую улыбку на лице Макара. Диверсант был весьма доволен собой. «Да заснешь тут, мать вашу!» – взвизгнул толстяк, вскочил с кровати и рванул к выходу. Он без остановки чесался, как будто старался сорвать с себя кожу. Забавно то, что у Макара не было конфликта с Санычем, он просто так развлекался. А может, мстил за шпалу, кто знает. Надеюсь, он не захочет подобным образом подшутить надо мной, иначе придется ответить не менее жестко. Екатеринбург, Московская улица, 120, здание областного суда. У входа остановилась тонированная машина. Двери распахнулись и из салона выскочили 4 мордоворота. Трое контролировали окружение, а четвертый помог своему нанимателю выбраться из автомобиля. Егора Елисеевича Скрипова мутило. То ли в пьяной вишне подавали отвратное пойло, то ли в дороге растрясло, а скорее, и то и другое. Как бы там ни было, он желал поскорее встретиться с женой Архарова, выяснить, что ей нужно, и вернуться к мести. Ведь нужно найти Гаврилова и оторвать ему голову, а может и не только Гаврилову. Судья уже проинструктировал охрану о возможном нападении, поэтому бойцы последовали за Скриповым и в здании суда. «Егор Елисеевич, доброй ночки», — расплылся в улыбке сторож, сидевший на проходной. «А вы чего так поздно? Забыли что-то?» «Да, забыл кое-что», — недовольно буркнул Скрипов, одарив трудягу злобным взглядом. «Забыл тебя спросить, можно ли мне поработать сверхурочно? Так что скажешь, можно?» Голос судьи звучал угрожающе, но еще сильнее сторожа пугали 4 вооруженных мордоворота, стоящих за спиной Скрипова. «Да-да, я ничего такого не имел в виду», — растерялся сторож, так как обычно судья был добрый приветлив. «И извините». Сторож потупил взгляд и замолчал. Хмыкнув, Скрипов прошел мимо и направился по просторному коридору в сторону своего кабинета. Шаги гулким эхом разносились по зданию, разрывая тишину в клочья. Приглушенный свет едва освещал коридор, нагоняя сонливость. Встряхнув головой, он моргнул и широко раскрыл глаза, остановившись у двери своего кабинета. Поправил галстук и вошел внутрь. «Кофе?» – потребовал судья, попав в предбанник, где за рабочим столом его дожидалась секретарь, задержавшаяся на работе ради знатной гости. Девушка, видя, что начальник не в настроении, улыбнулась и быстрым шагом направилась к кофемашине. К моменту, когда Скрипов сбросил плащ, секретарь уже приготовила чашку крепкого напитка и протянула его шефу. Вдохнув бодрящий аромат, судья залпом выпил его, смывая мерзкий привкус коньячного перегара. Обжег язык и, недовольно поморщившись, вернул кружку секретарю. «Зинаида Порфирьевна ждет вас в кабинете», — пояснила девушка и уступила дорогу амбалу, который вышел вперед. Здоровяк, держа палец на спусковой скобе пистолета-пулемета, приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Немного помедлив, он вошел в кабинет, осмотрел все и кивнул, давая разрешение войти и нанимателю. Двух бойцов Скрипов оставил в предбаннике и двух взял с собой. Войдя в кабинет, он сразу же заметил женщину, сидящую в кресле напротив его стола. Она сидела спиной, но сразу было ясно, что женщина прекрасна, так как дурнушки никогда в жизни не смогут позволить себе такой чарующий аромат. Скрипов только что выпил кофе, немного прогнав опьянение, и вот он снова пьян, но совсем по-другому. На гостье была широкополая шляпка, красное пальто и черные перчатки. Обойдя ее сбоку, Скрипов сел в свое кресло, кашлянул, прочищая горло, и спросил: «Вы хотели меня видеть?» «Все верно, Егор Елисеевич», — улыбнулась жена Архарова и сняла солнцезащитные очки, которые скрывали половину лица. «Выглядите так, как будто прибыли сюда инкогнито», — подметил судья. «В некотором роде так и есть», — улыбнулась женщина, которой было около 30, но на вид мало кто дал бы ей 20. Зинаида Порфирьевна следила за собой, а еще за мужем. Так уж вышло, что она умела инвестировать в себя и в людей, а как любой хороший инвестор, она всегда защищала свои накопления. Вот и сейчас она явилась именно для того, чтобы защитить сына, который должен был стать ее лучшим вложением времени и сил. «Я заинтригован», — ухмыльнулся Скрипов. «И чем же я могу вам помочь?» «О, нет», — девушка звонко рассмеялась, закинула ногу на ногу и откинулась на спинку кресла, отчего ее поза стала жутко властной. Скрипов даже почувствовал себя неуютно. «Это я могу вам помочь. Именно поэтому я здесь. Зинаида Порфирьевна, могли бы вы говорить более конкретно? Признаться, я совершенно не понимаю, о чем вы». «Разумеется. Но я бы хотела поговорить с вами наедине. У меня есть очень деликатная информация о вашем погибшем сыне, и я бы не хотела, чтобы лишние уши ее услышали». «Прочь», — тут же рявкнул Скрипов, не сводя взгляда с девушки. Охранники молча направились на выход. Дверь захлопнулась, и Зинаида Порфирьевна тут же выложила все, что знала. «У моего мужа есть сын. Зовут его Михаил. Недавно ему исполнилось 5 лет. Так вот, этот сопляк и убил вашего мальчика». Услышав это, Скрипов издал каркающий смешок. Так мог бы смеяться умирающий ворон. «Что? Семена убил 2-летний сопляк? Зинаида Порфирьевна, при всем уважении, вы несете полную чушь. Я собственными глазами видел трупы. 5 рослых парней превратили в фарш, на их телах живого места не осталось, кости переломаны в труху. Понимаете, и вы утверждаете, что это сделал 2-летний сопляк? Я передаю вам лишь то, о чем слышала собственными ушами. Сегодня к Константину приходил боец, фамилия на Г, кажется, Гаврилов или что-то такое». Услышав это, Скрипов тут же посерьезнел. «Так вот, он присматривал за мальчишкой эти 3 года. Мой муж лично сказал, что видел отчет о том, как Михаил убил 5, включая вашего сына. Если не верите моим словам, то я могу попытаться достать отчет, о котором говорил мой муж. Правда, это будет непросто». Скрипов почувствовал, как от новой порции информации голова стала трещать. Потерев виски, он покачал головой. «Зинаида Порфирьевна, отчет мне не нужен. Я вам верю». Помолчав мгновение, он продолжил. «Жена барона не стала бы просто так приходить к должностному лицу и рассказывать небылицы. Вы понимаете, как никто другой, что если о нашем разговоре узнает Архаров, то вы рискуете, как минимум, своим статусом, а то и жизнью». «Конечно, знаю», — фыркнула гостья, сбросив весь налет доброжелательности, украшавший ее доселе. «Позвольте поинтересоваться, в чем заключается ваш интерес? Почему вы рассказываете мне то, что барон Архаров желал оставить в тайне? Я хочу, чтобы вы убили мальчишку или покалечили. Решать вам. Главное, чтобы этот щенок больше не мог претендовать на место главы рода». «Вот как?» — расплылся в улыбке Скрипов. «Мать пытается пробить дорогу своему сыну, а если и так, то что с того?» — нахмурилась Зинаида Порфирьевна. «Нет, нет, ничего. Просто теперь я понимаю ваши мотивы немного лучше», — постучав пальцами по столу, Скрипов улыбнулся. «Я вас услышал. Думаю, мы оба получим то, чего заслуживаем. Очень на это надеюсь», — довольным тоном промурлыкала Зинаида Порфирьевна и поднялась с кресла. Этого разговора договорить она не успела, так как судья закончил фразу раньше. «Разумеется, не было. Знаете, я рада, что решила все вам рассказать». Зинаида Порфирьевна Архарова вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Судья откинулся на спинку стула и прошептал, глядя в потолок: «Не рот, а змеиный клубок». Скрежетнув зубами, Судья сжал кулаки. «Ну ничего, выродки, я сделаю так, что вы все пожалеете, и барон, и вся его треклятая родня». Утро привычно началось не с кофе, а с воплей сирены. Эта бестия орала так, что хотелось выпрыгнуть в окно, лишь бы ее не слышать. Вот только окно слишком маленькое, в него я не пролезу при всем желании. В лучшем случае голову смогу просунуть, хотя мне грех жаловаться. Ведь у Сан Саныча утро началось еще хуже. За ночь он трижды бегал в душевую, возвращался, ложился спать и через полчаса снова летел купаться. В конечном итоге он расчесал бока, руки, шею до крови и завалился спать на пол. Когда Сан Саныч открыл глаза, его было не узнать. Ну натуральный пчеловод, морда опухла от недосыпа и аллергии, злой, как собака. «Чё пялишься, шпала в бубен захотел?» – прорычал Саныч и тут же взвизгнул, когда, вставая с пола, случайно задел одеяло, добротно натертое стекловатой. «Ай, да что ж такое, может, тебя кто-то проклял?» – задумчиво спросил я, слезая со своей койки. «Да за кой хрен, что я плохого кому сделал?» – возмутился Саныч и тут же зыркнул на шпалу. «Ах ты, сука длинная, а ну иди сюда!» Понимая, что сейчас будет расправа без суда и следствия, шпала побледнела и выбежала из комнаты в одних трусах. Саныч последовал за ним, громко матерясь и обещая прикончить парня, как только догонит его. «Тебе шпалу не жалко?» – спросил я у Макара. «Нет, а чего его жалеть? Саныч шпалу и так каждый день пинает, а так хоть какая-то справедливость появляется. Он шпыняет шпалу, ну а я выступаю в роли вселенского бумеранга», – философски сказал Макар и с хитрым прищуром улыбнулся. «Выходит, ты страж порядка?» «Ну, я бы не сказал. Скорее, великий уравнитель. Причинил зло, бумеранг вернется и принесет с собой в два раза больше страданий». Последнюю фразу он сказал с особым ехидством в голосе. Присмотревшись к Макару, я понял, что его хитрый прищур, и не прищур вовсе. Просто у него такой разрез глаз. Может, он с китайскими или монгольскими корнями. В книжке по истории именно эти народности изображали с узкими глазами. Собравшись, я направился на фехтование. Занятие обещало быть интересным, так как мою группу объединили со старшей. Сегодня по плану была отработка сражений в малых группах. Нас разбили по 5 человек, выдали экипировку, состоящую из кирасы, шлема, наручей, а также дали деревянные мечи. Тренировочное поле было разбито на 6 зон. Сражение на ровной поверхности, на подъеме, в узком пространстве, с низким потолком, на колдобинах и в болотистой местности. Роль болота выполняла 20-метровая зона, покрытая жирной размякшей глиной. Каждой группе выдали старшего. Именно он и должен был руководить сражением, а также разрабатывать тактику наступления. Предполагалось, что каждая из групп проведет 6 учебных сражений, опробовав все виды рельефа. Должен отметить, что подобная тренировка была чертовски хороша как для новичков, так и для старших, ведь многим предстоит в будущем вести людей в бой и далеко не всегда ты знаешь, на что эти люди способны. Именно поэтому важно уметь менять план действий в ходе сражения и латать внезапно возникшие дыры в обороне. Нашей группой руководил Филипп Мечников. Уверен, эту фамилию он сам себе придумал и чертовски гордился этим. Высокомерный засранец, чей нос смотрел исключительно вверх. «Слушайте сюда, салаги, сегодня я приведу вас к победе, даже если мне придется пинать ваши ленивые жопы всю дорогу». «Хе», — заявил Филипп, расплывшись в самодовольной улыбке. «В первом бою мы будем сражаться в узком пространстве». Он указал на комнату, имитирующую это самое пространство. Фактически это был длинный коридор, в котором плечом к плечу могли стоять лишь 2 человека, да и то вплотную. «План следующий. Вы идете вперед, а я, как командир, замыкаю строй и буду отдавать указания. Вопросы? Может, для начала проведешь короткий спарринг с каждым из нас, чтобы узнать сильные и слабые стороны подчиненных?» – спросил я. «А ты, я гляжу, самый умный, да?» – хмыкнул Филипп и с презрением посмотрел в мою сторону. «Пойдешь в атаку первым, там и покажешь, на что способен. Как скажешь, гений тактики», – усмехнулся я. «Чё вякнул?» – окрысился Мечников. Но тут прозвучал сигнал к началу сражений. «Все, за работу, мелкие ублюдки. Я научу вас, как нужно выживать в этом долбанном мире». И великий учитель направил нас в сторону коридора. План Филимона заключался в следующем. Я и 6-летний коротышка впереди, еще 2 сзади, а сам Филя прячется за нашими спинами. Впрочем, о своем плане он известил нас с самого начала. Но тогда он не сказал нам, что будет толкать отряд в спины, требуя безостановочно наступать. Я встал у входа в коридор и сразу увидел противника на противоположной стороне. Впереди стоял рослый мальчишка, за ним два бойца чуть пониже, а за их спинами пара коротышек. Глядя на это построение, я сразу понял замысел. Сильный боец попытается рассечь наш строй, после чего идущие за ним просто добьют оставшихся. У нас же была тактика пушечное мясо. Че встали, бараны в бой? Рявкнул Филимон и всем весом навалился на ребят, стоящих позади нас. Я ощутил толчок в спину, и ноги сами собой понесли меня в совершенно идиотскую атаку. Парень, стоявший рядом, так и вовсе оступился и полетел на землю. «Вставай, кусок дерьма, и догоняй нас!» «Ха-ха-ха!» – орал Филипп, продолжая напирать сзади. «Мне сразу стало ясно, что нам не победить, поэтому я решил отделиться от нашего говнокомандующего и рванул вперед. Вот, смотрите на щегла, так и надо. Давай, сопля, задай им!» – донеслось сзади. «Вот же мудила!» Потом такие дегенераты дорастают до высоких кабинетов и гонят бойцов на убой, считая, что закидать врага телами – это тоже победа. До противника оставалось меньше 5 метров, и я судорожно прикидывал, куда лучше нырнуть, направо или налево. Решил, как опытный ловелас, пойти налево. Почему туда? Да просто у парня слева был взгляд растерянный, вот я и решил, что точно смогу с ним справиться. Шаг, второй, третий. Вожак противника делает резкий выпад, нанося удар по горизонтали. Чертовски быстрое движение, которым он запросто сбил бы с меня шлем, но и я не лыком шит. В последний момент ныряю под удар и бью вожака мечом в колено. Попал отлично, так как услышал, что противник шипит от боли, а в следующую секунду я едва сам не зашипел. Бежавший за вожаком парень нанес колющий удар, целя мне в живот. Отпрыгнув в бок, я чиркнул стальной кирасой о стену и со всего размаха мечом ткнул бойца в лоб. От неожиданности он запрокинул голову и врезал затылком в лоб бегущему позади, а потом... потом меня раздавил. Да, вот так бесславно закончилось это сражение. Мои сокомандники врезались в строй противника, а заодно и в меня. Я оказался в самом центре давки. Филимон и компания чудом вынесли вожака противника, мне прилетел меч в шлем, и пришлось прекратить сопротивление согласно правилам, а потом все скатилось в бессмысленную рубку, в которой наши проиграли. Филипп был зол, как бешеная псина. Нам дали пару минут, чтобы отдышаться, после чего произойдет смена рельефа. Сраный кретин, если бы ты не споткнулся, мы бы победили. Сняв шлем, говнокомандующий орал на невысокого паренька, бежавшего рядом со мной. Так орал, что слюна вылетала изо рта и пузырящимися каплями оседала на коже мальчишки. Парень потупил взгляд и молча принимал оскорбления, боясь ответить. Настроение у меня резко испортилось. А еще в голове зазвучал голос Макара: «Бумеранг вернется и принесет с собой в 2 раза больше страданий. Если не осадить этого идиота, то он и правда принесет всем окружающим в 2 раза больше боли и страданий. У меня и так ребра до сих пор болят от столкновения с противником». Я снял шлем и встал между Филиппом и парнишкой. «А как по мне, так это ты кретин. Если бы мы изменили построение или подождали противника у входа в коридор, то результат схватки был бы совершенно другим», — сказал я и перехватил шлем за забрало. «Захлопни свою пасть, крысеныш, а не то. И что же ты сделаешь? Снова спрячешься за чьей-то спиной и позволишь им разобраться со мной? На поле боя ты уже показал себя как отменный трус», — усмехнулся я и тут же получил толчок в грудь. «Ну все, падла, сейчас я научу тебя хорошим манерам», — рявкнул Филипп и занес над головой деревянный меч. Удар Мечникова был хорош, но звериное чутье, доминанта танцора и фехтовальщика, позволили мне с легкостью уйти с линии атаки, а потом со всего размаха ударить шлемом по наглой морде. Филимон, завизжав, рухнул на пол и прикрыл рукой окровавленный рот. «Фука, ты в то натворил», — испуганно выпалил предводитель, вытащив изо рта 2 передних зуба. «Прости, пожалуйста», — искренне извинился я. «Я хотел выбить минимум 10 зубов. «Давай, исправлюсь», — улыбнувшись, я шагнул к нему, занеся над головой шлем. Зажмурившись, парень прикрылся рукой. «Что тут у вас?» – рявкнул тренер по фехтованию. «Обсуждаем тактику ведения боя», – пояснил я и опустил шлем. «Мечников, в лазарет, живо!» «А вы?» – тренер смерил нас взглядом, который был полон безразличия. «Сами выберите лидера и будете биться вчетвером». «Но Фетен», – начал было Филипп, тыкая в меня пальцем. «Захлопни пасть и отправляйся в лазарет», — пренебрежительно сказал тренер. «Если тебя на 12-м году жизни может отлупить 6-летка, то грош цена твоей жизни. Сдохнешь в первом же бою. Вообще-то мне 5 лет, решил я вбить последний гвоздь в крышку гроба нашего говнокомандующего. Серьезно? Усмехнулся тренер. Тогда у меня для тебя, Филипп, плохие новости. Ты бездарно просрал свою жизнь и права голоса не имеешь. Шел отсюда, Фука. Ты заплатив, прошипел Мечников и, прикрывая рот рукой, побежал на выход из павильона. Тренер ушел, оставив нас голосовать. Но это не потребовалось. Меня избрали лидером единогласно. А потом? Потом мы выиграли в 3 боях из оставшихся 5. Ребята были счастливы, ведь сражались мы в меньшинстве. Если бы можно было использовать магию, то мы бы без труда победили в каждом поединке, но и 3 из 5 отличный результат. После тренировки я направился в столовую. Курсанты бурным потоком неслись к раздаче с подносами наперевес. Заполняли поднос тарелками, а после отправлялись за столики уничтожать ароматные блюда. Я, как и все, взял поднос и направился в конец очереди, подойдя к которому замер, открыв рот от удивления. «Да ладно», – прошептал я. Глава 20. В очереди стоял бритоголовый громила. Квадратная челюсть, мозолистые костяшки, говорящие о том, что парень постоянно околачивал груши, широкие плечи, уши и зубы торчат. На лбу запекшаяся корка крови от недавнего рассечения. Я поравнялся с парнем и толкнул его плечом. «Слышь, зубатый, место уступи», — сказал я, с вызовом посмотрев на зубастого, который был на 1,5 головы выше меня. «Могу уступить тебе место на кладбище». «Пойдет», — огрызнулся парень и хрустнул шеей, угрожающе нависнув надо мной. «На кладбище? Неплохой вариант, но я туда не тороплюсь», — усмехнулся я. «А вообще, я возмущен. Вот так спасай людей от сумасшедшего пиромана, а они потом тебя на кладбище зазывают, вместо того, чтобы место в очереди уступить. Неблагодарный». Я покачал головой, глядя в глаза парня, который пытался сообразить, что я несу. Это был Серега Чевычалов. Возмужал, окреп, вымахал неслабо и стал огромной ряхой. Сколько ему сейчас? Вроде, 8 лет. Да, эти 3 года он явно времени зря не терял. Сергей тем временем напряженно всматривался в мое лицо, пытаясь понять, знакомы ли мы, и вот наконец-то на его губах появилась широкая улыбка. «Мишка», — полушепотом спросил он, — «Мишаэль, завариватель каши, к вашим услугам», — сказал я и отвесил легкий поклон. «Мишка», — рявкнул Серега так, что стоящие рядом ребята отпрянули назад, а после набросился на меня и задушил в объятиях. «А я все думал, куда тебя увели, увидимся ли снова?» Сколько бы ни спрашивал Углова, он ничего не говорил. «Ты как, где пропадал все это время? А ты не слабо изменился. Я тебя даже не узнал», – тараторил Сергей, размахивая руками, отчего вокруг нас образовалось довольно много свободного пространства. «Давай сначала возьмем поесть, а за столом уже и расскажу», – предложил я, бросив беглый взгляд в сторону раздачи, на которой стремительно исчезал винегрет, а он мне очень уж понравился. «Да, да, конечно, давай», – закивал Сергей. «А Остап тоже здесь?» «Ага, только он сейчас в лазарете. На утренней тренировке кисть вывихнул. А вот и он. Кстати», – Сергей кивнул в сторону идущего к нам парня. «Внешне Остап не сильно-то и изменился. Стал чуть повыше, да плечи пошире. Было очевидно, что тренируется он с куда меньшим энтузиазмом, чем Сергей». Подойдя ближе, Остап подарил меня недружелюбным взглядом и спросил: «Серег, будем регистрироваться на соревнования, а то заявки уже принимают. Там толпа собралась у регистрационного столика». «Само собой, будем. Отличный шанс узнать, насколько мы стали сильнее». Сказав это, Сергей стал зыркать то на меня, то на Остапа в ожидании, узнает он меня или нет. «Что происходит?» — нахмурился Остап, но Сергей ему не ответил, а лишь расплылся в улыбке. «Почему ты так странно себя ведешь? И что это за шкет? Я его знаю, и этот туда же». Тяжело вздохнув, я покачал головой. «Я же говорю, ты сильно изменился», — прокомментировал Сергей. «Остапка, присмотрись. Зеленые глаза, светлые волосы, никого не напоминает? Чего?» — нахмурился Остап и пристально уставился на меня. «Да я этого пацана впервые вижу». «Ха-ха, видишь, ты его точно не впервые. Он вашу шайку развалил. Помнишь?» — дал подсказку Серега, и Остап раскрыл рот от удивления. «Мишеня, ты, что ли? Я думал, ты сдох». Услышав это, я немного обалдел. Интересно, с чего он взял, что я помер? Но Остап тут же понял мое замешательство и пояснил: «Да это шутка такая, не обращай внимания. Местный юмор, так сказать. Блин, как же я рад, что ты вернулся. Ну что, готов снова стать лучшим, само собой. А что там за соревнование будет? Командный турнир на вылет. Победившая команда получит собственное жилье с улучшенной планировкой, доступ в столовку для преподов со шведским столом, а еще новую форму с отличительными нашивками, пояснил Сергей. Да, команды как раз поделят на две возрастные группы. Первая группа возрастом от 6 до 9 лет, вторая – с 10 до 12, дополнил Остап. А во, вся академия будет участвовать? – спросил я. Нет, конечно, участие добровольное. Больше половины ребят отказываются от участия. А мы с Остапкой уже дважды участвовали, с гордостью заявил Сергей. И как результаты? Результаты на лице, усмехнулся Остап и показал длинный шрам на виске. Ну и так, по мелочи. Сломанные ребра, пальцы, рассечения и прочие радости жизни. Зато в прошлом году мы до полуфинала дошли. Если бы я травму не получил, может и в финал пролезли. Сергей с досадой показал левое предплечье, на котором отчетливо виднелась шишка плохо сросшейся кости. До сих пор болит, зараза. В этом году мы точно возьмем золото. Ведь теперь я буду в вашей команде, бойко заявил я и спросил. А когда пройдет турнир? Через квартал. Правда, для участия нужно 5 человек, а вместе с тобой нас трое, печально сказал Сергей. Это как так? Нахмурился я. Вы же уже дважды участвовали. Куда предыдущие участники делись? Дезертировали? Хмыкнул Остап. Далеко не все такие мазохисты, как я и Серега. Пару раз попытали удачу и в отказ пошли. Ну и ладно, время еще есть. Всяко найдем кого-нибудь. Тем более, что у нас уже большая часть команды собрана. Я улыбнулся и хлопнул ребят по плечам. Как же я рад вас видеть. Вы даже не представляете. Мы как раз подошли к раздаче, и дородная тетка опалила нас недовольным взглядом. Хорош лясы точить. Че жрать будете? Буркнула она, привлекая наше внимание. И вам доброго здравия, парировал я ее негатив и стал заказывать. Винегрет, оливье, рассольник, борщ. А это что там, пюрешечка? Она самая, нехотя ответила тетка. Тогда пюрешку с рыбной котлетой, макароны по-флотски, 3 стакана компота из сухофруктов и ты лопнешь к чертовой матери. Не многовато ли берешь, перебила меня тетка. Многовато, я даже не заказал половины из того, что мог бы съесть, улыбнулся я, и 2 пирожка с повидлом. Жди, фыркнула кормилица, забрала мой поднос и пошла накладывать еду. Вижу, аппетит у тебя все такой же, сказал Сергей. Я, растущий организм, нужно вас догонять, а то вымахали. Неудобно в глаза теперь смотреть, снизу вверх-то. Ха-ха, с таким питанием ты быстро вымахаешь, но вширь, засмеялся Остап. Значит, буду общаться с вами, лежа на боку, хихикнул я и протянул руки, чтобы забрать переполненный поднос. Держи, проглот чертов, осуждающе сказал тетка. Спасибо, добродушно ответил я, забрал поднос и направился в дальнюю часть столовки, где все еще были свободные столики. Заняв один из столов, я тут же приступил к уничтожению блюд. Первыми смертью храбрых пали салатики. Винегрет и оливье лишь раззадорили аппетит. Хотя у последнего был странный привкус, как будто он был близок к тому, чтобы испортиться. Следом я смолотил рассольник и борщ. Просто замечательно. А если бы к борщичку еще пампушку с чесночком? Увы, пампушек не было, да и хлеба почему-то тоже. Ну и плевать. Когда я взялся за пирожку с котлетками, подошли ребята. «Мишка, ты уже почти все схомячил?» – удивился Сергей. «Да чего тут есть-то? Всего ничего взял», – слукавил я. «Если бы у меня не было доминанта пищеварения 3-го уровня, то я бы уже давно помер от такого количества еды. Порой мне казалось, что мой желудок превратился в бездонную бочку. Сколько бы я в него ни кидал еды, все переваривалось, и чертовски быстро. А про тяжесть в животе я даже не слышал. Точнее, не так, она порой появлялась, но лишь для того, чтобы тут же помахать мне ручкой и исчезнуть вдали. Я зацепил вилкой пирожку, отломил кусочек котлеты и запихнул в рот. Блаженство. Фуфайте. А куда делся Плохолов? Спросил я, чавкая. Да никуда не делся. Здесь учится, безразлично сказал Сергей. В 7-м общежитии живет, добавил Остап. И как он? Снова всех достает? Ха, достает, усмехнулся Остап. Наш Артемка перевоспитался. В каком смысле? Не понял я. В прямом. Сергей отпил компот и продолжил рассказ. Его в комнату к старшакам подселили. Ну, а Артем, по привычке, начал пальцы гнуть. В итоге его за 2 года так запинали, что он боится лишний раз рот разинуть без разрешения. Понятно. И на нашего хищника нашелся хищник покрупнее, философски заключил я. Услышанное меня ничуть не удивило. В архаровской системе обучения это было неизбежно. Прохоров талантливый малый, вот только характер ему достался мерзейший. Мы жевали, обсуждали то, что произошло за эти 3 года. Как я и думал, Сергей трудился, не покладая рук, а Остап так и остался приспособленцем. Он уцепился за Серегу и старался держаться поблизости, чтобы, в случае чего, прикрыться им, как щитом. И нет, он не пытался подставить Сергея под удар. Просто натура Остапа заставляла его держаться поближе к сильному. Если бы он смог вклиниться в более сильную банду старших ребят, он это непременно бы сделал. Кредо Остапа: выживай любой ценой. Ну да ладно, парень он в целом неплохой, главное держать в уме, что он может переметнуться в более сильную команду при случае, тогда не будет обид или разочарований. Он такой, какой есть, и его не переделать. Потом настала моя пора рассказывать о произошедшем. Я сходу заявил, что закрыл разлом 1-го ранга. Разумеется, никто из ребят в это не поверил. Закрыть разлом в 5 лет, ха, вот же хохма. Но когда я достал из кармана слезу мироздания, Серега тут же побледнел и потребовал, чтобы я ее спрятал, так как если кто ее заметит, то тут же попытаются отобрать. Одним словом, ребята впечатлились моими достижениями, а еще уверовали в то, что мы сможем победить на грядущих соревнованиях. Главное найти еще парочку достойных сокомандников. Загудела сирена, знаменуя завершение перерыва. После занятий подходи на турники, позанимаемся, а заодно расскажу, какие испытания будут на турнире. Сергей пожал мне руку, и они со Остапом ушли. Я же отправился на занятия по боевым искусствам. Не знаю, как у вас, а у меня в жизни бывают моменты, когда я вспомнил о каком-то человеке, и он, как черт из табакерки, возникает передо мной спустя 2 дня или часов. Вот так случилось и в этот раз. Войдя в зал единоборств, я наткнулся на Прохорова. Он стоял у зеркала и злобно зыркал на собственное отражение, без остановки нанося удары. Выглядел он довольно жалко. Под обоими глазами фингалы, из-под майки виднелись синяки на руках и плечах. Все именно так, как и говорили ребята. Артемку убили. Признаюсь честно, радости от этого я не испытал. Если психопата подвергнуть пыткам, то он не станет лучше. С огромной вероятностью протекающая крыша получит еще больше пробоин, окончательно сведя бедолагу с ума. В прошлой жизни имел я как-то неосторожность изловить некроманта, уничтожившего 2 городов, и передал его правителю тех земель. Думал, проведут суд, прилюдно казнят подлеца, чтобы неповадно было. Но нет, местному князьку это показалось скучным занятием. Он заковал бедолагу в стальной клетке и вывесил ту на палящее солнце. Днем бедолагу жрали мухи и испепелял пустынный зной. Ночью прилетали хищные птицы и вырывали куски плоти из спящего некроманта. Мучился так он около месяца. А потом, в дело вмешалась судьба. А эта паршивка любит ломать планы, особенно если они плохо продуманы. В городе началось восстание. Крестьяне требовали еды и уменьшения налогов. Попутно сжигали все административные здания и дрались со стражей. Так уж вышло, что князь переключился на подавление восстания и отправил охрану, сторожившую некроманта, лупить крестьян. Этот форменный идиотизм закончился тем, что один из мятежников добрался до пленника и открыл клетку со словами: «Ты свободен, брат». А потом этот брат вылез из клетки, потянулся к мане и поднял всех мертвецов в радиусе километра. Стоит ли говорить о том, что к утру от города не осталось ничего, кроме горящих зданий и целых гор обглоданной плоти? Следующие 2 года я гонялся за этим чертовым некромантом, а он умело скрывался, оставляя за собой выжженные города. Я его, конечно, поймал и убил, но это уже не важно. Важно то, что жестокого человека не исправить жестокостью. Спросите, а как его исправить? Да черт его знает. Доброты они тоже не понимают. В прошлой жизни я таких отправлял на тот свет, но в итоге сам оказался на этом свете. Ха-ха, вот такой парадокс. Пытался остановить войну, убивая всех, кто ее развязывал. Как понимаете, старый способ не сработал. Значит, буду искать новый. Все-таки мне жить в этом мире еще очень долго, и я не собираюсь снова сгореть в огне войны. Магомед разбил нас на пары, выдал перчатки с подушками на костяшках кулака и открытыми пальцами, а еще шлемы. После этого он провел разминку, показал 2 атакующих и защитных действий. Мы их отработали друг на друге, и в финале он разрешил нам побуцкать друг друга. Если честно, то я удивился, что на тренировку были приглашены не только 6-летки, но еще и восьмилетки. Видимо, тренер периодически смешивал группы для того, чтобы жизнь медом не казалась. Не зарубайтесь, чисто кайфуйте. Поработали в полсилы, и отдыхать, дал нам финальное напутствие тренер и сел на лавку наблюдать. В полсилы, ха-ха, звучит отлично, если бы не одно но. В противнике мне достался парень вдвое крупнее меня, лоб посечен шрамами, правое ухо как вареник, а кулаки похожи на молотки. Сразу было понятно, что его полсилы, как моя вся сила, и даже немного больше. К тому же, у него были более длинные руки, что делало для меня спарринг еще более сложным. «Ну чё, погнали?» – спросил здоровяк и стукнул кулаком о кулак. «Ага», – ухмыльнулся я, прикидывая, как справиться с этим амбалом. И бой начался. Молниеносный проход в ноги я сумел заблокировать. А точнее, я просто рухнул на парня сверху и попытался придавить к земле. Но, похоже, он моего веса даже не заметил. Боец кувыркнулся в бок, сбросил меня с себя, одновременно с этим вцепился в мое предплечье. Спустя мгновение я попал на болевой. Кажется, этот прием назывался кимура. Почему он называется так, даже не спрашивайте, я не знаю. Знаю только то, что он согнул мою руку в локте, сделал рычаг и стал выворачивать мое предплечье так, что болью прострелило в плечо. Да, вот такая хитрая гадость. Боль была довольно острая, несмотря на то, что у меня имелась доминанта третьего уровня повышенный болевой порог. «Сдавайся, а то травму получишь», – прорычал здоровяк. «Я? Травму? Пффф!» Напугал, рассмеялся я, кривясь от боли. «Травму я, конечно, мог бы получить, если бы у меня не было доминант крепкие сухожилия третьего уровня и гипермобильность суставов второго». В итоге парень пыжился, тратил силы, рычал, а я, словно гуттаперчевая кукла, выгнулся в дугу, полностью израсходовав его амплитуду движения. «Да какого черта?» – возмутился парень, и в этот момент я решил, что пора побеждать. Тренер не говорил о том, что нельзя хватать за мизинец, а значит, это разрешено. Свободной рукой схватил здоровяка за мизинец и выкрутил его так, что тот взвизгнул от боли и ослабил захват. Этого мне хватило, чтобы подобрать ноги и пнуть ими парня в грудь, но не для того, чтобы оттолкнуть, нет. Мне лишь нужно было немного пространства, тем более, куда его оттолкнешь. Я ведь по-прежнему держу мизинец противника. В следующую секунду я забросил ноги на руку оппонента и вышел на рычаг локтя. Парень, мягко говоря, обалдел от такого поворота событий, ведь он был уверен, что одолеет меня без труда. Да я и сам чувствовал близкую победу, но силёнок мне не хватало. Бугай напряг руку и согнул ее в локте, подтягивая меня к себе. Уверен, он собирался второй рукой достать до своей кисти, сцепить руки в замок и вырваться из захвата. Но это не входило в мои планы. Размахнувшись левой ногой, я опустил пятку вниз, прямиком в пах противника. «Сука!» – пропищал парень и согнулся в три погибели. Вся его мощь испарилась за жалкое мгновение, и я с легкостью выломал его мускулистую руку. Кривясь от боли, бугай постучал по мату. Поединок завершился, а ко мне направился тренер. «Красава! Находчивый! Но у нас так не дерутся! Во всяком случае, до 12-го года обучения, так что больше не делай так», вроде и похвалил, а вроде и укорил меня Магомед. Тренер улыбнулся и протянул мне огромную пятерню, в которой едва не перемолол мою кисть. Видимо, решил болью закрепить знания в моем мозгу. «Как скажете, тренер», улыбнулся я через боль, и хватка Магомеда тут же ослабла. «Рад, что мы поняли друг друга». «Тренер ушел, я же помог противнику подняться». «Надеюсь, без обид?» – спросил я у амбала. «Да какие тут обиды? В реальном бою никто правила соблюдать не будет. Это я дурак, не надо было продолжать болевой, от которого толку никакого. Лучше бы забил тебя локтями». Здоровяк беззлобно улыбнулся, но по коже все равно пробежали мурашки. Краем глаза я заметил, с какой потрясающей скоростью движется Прохоров. Артем уклонялся от града ударов, не оставляя ни единый выпад без ответа. Казалось, что и соперник у Прохорова довольно силен, но его атаки летели в пустоту, а Артем раз за разом вколачивал в голову оппонента увесистые удары. На 20-м или 30-м ударе парень упал на пятую точку и отказался продолжать. «Силен, зараза!» – завыла сирена, и я направился на занятие по практической стрельбе. На этот раз нам выдали воздушки и позволили пострелять по мишеням. Тренер похвалил меня за то, что выбил 10 из 10 на 15-метровой дистанции. А как не выбить? Мы с Гавом 3 года стреляли на улице, где был ветер и листик постоянно колыхался. А тут все статично. Легкотня. После стрельбы по мишеням нам раздали страйкбольное снаряжение, а именно, защитные очки и пистолеты, стреляющие пластиковыми пульками, и запустили на 50-метровый полигон с обилием коридоров, комнат, различных укрытий и лазов. Правила были просты. Пристрели как можно больше противников, а если сам схватил пулю, то топай на выход. Тренер развел 36-леток в разные концы полигона, добавил туда же десяток 8-леток, среди которых я заметил Макара. Видимо, это часть учебной программы в стиле «помни, что всегда есть рыбка крупнее». Ну, что ж, я и так об этом никогда не забывал. Когда тренер велел начинать, я, не тратя времени, рванул в центр полигона. Да, именно туда и направится большинство противников. Но если я займу хорошую позицию, то выбью кучу народа до того, как они меня заметят. Несясь по просторному проходу, краем глаза заметил движение в окне слева. Рука машинально направила пистолет в ту сторону, и я сделал пару выстрелов. Пластик зло лязгнуло фанеру, заставив противника спрятаться обратно. Пока этот болван раздумывал, высовываться или нет, я сместился на пару метров правее и в момент, когда враг решился выглянуть, выстрелил ему промеж глаз. Айкнув, парень поднял руку вверх и выкрикнул «аут», после чего направился на выход с полигона. Эх, вот этот аут был очень не кстати. На крики со всех сторон побежали курсанты. Топот ног сменился медленными осторожными шагами, которые я прекрасно слышал благодаря доминанте острого слуха. Она и помогла мне без труда пристрелить еще пару человек. Первого я снял, когда он на корточках добрался до укрытия из ящиков, составленных друг на друга. Парень, затаив дыхание, выглянул, чтобы оценить обстановку, а в это время я обошел его сзади и практически в упор выстрелил в спину. Другого вынес аналогичным способом. Оставшись в гордом одиночестве, прислушался. Отовсюду доносились щелчки жарких перестрелок. Но больше всего мне не нравилось то, что щелчков с каждой секундой становилось все меньше и меньше. Как будто кто-то умелый несся через полигон, отстреливая всех подряд. Справа я заметил уютную комнату с шикарным видом на центральную часть полигона и рванул туда. Занял позицию и, затаив дыхание, стал ждать. Спустя 30 секунд щелчки прекратились, и на полигоне воцарилась тишина. Сердце стало отстукивать ритм в ушах, дыхание ускорилось. Адреналин хлынул в кровь, а разум подкинул демонов. Мне стали мерещиться шорохи, то справа, то слева. При этом шагов противника я не слышал, как и команды о завершении сражения. Явно поблизости есть противник, но где, точно? Я же могу использовать всевидящее око. Активировав доминанту, я осмотрел поле боя. Десятки синеватых сгустков расположились в 50 метрах левее меня, а значит, враг. Справа послышался шорох. Я резко перевел пистолет на звук и скривился от боли. Один щелчок, второй, третий, десятый. Какой-то ублюдок высадил мне в затылок всю обойму. Обернувшись, я увидел Макара. «Следи за спиной, будь осторожен», — пропел раскосый паренек и самодовольно улыбнулся. «Обязательно было высаживать весь магазин?» — спросил я, почесав затылок. «А кто сказал, что я выстрелил весь?» — усмехнулся Макар, вытащил магазин и показал мне. «Всегда оставляю последний патрон для себя. Так, на всякий случай». Я расплылся в улыбке и покачал головой, поняв, что этот засранец отвлек меня, бросив пригоршню шариков в сторону, а сам перебрался через стену и атаковал со спины. Он и правда идеальный диверсант, хотя физически довольно плохо развит, но оно ему и не нужно. Макар орудует хитростью, а не кулаками. Прозвучал сигнал, и тренировка завершилась. Попрощавшись с Макаром, я заглянул в душ, а после отправился на турники. Интересно, что Сергей расскажет о соревнованиях. А чтобы не было скучно, по пути я погрузился в чертоги разума, ведь нужно узнать, какие улучшения мне может предложить пирамидка. Глава 21. Екатеринбургский центр планирования военных операций. В центре, как всегда, было оживленно. Вояки с серьезными лицами маршировали по коридорам, отдавая короткие приветствия. У одних в руках были папки с документами, а у других и рук-то не было. Война, она такая. Палец в рот не клади, а руку, тем более. В центр планирования зачастую пристраивали опытных бойцов, прошедших огонь и воду, но получивших ранения, не позволяющие сражаться на полную. Подобные кадры станут балластом в бою, но при этом обладают колоссальным опытом, который терять было форменным идиотизмом. А Архаров был кем угодно, но не идиотом. В одном из кабинетов царила тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаги и клацанием по клавишам клавиатуры. За компьютером сидел капитан Гаврилов и пристально всматривался в кнопки, выискивая нужные буквы. Слева от него, за соседним письменным столом, расположился Кирпич. Он, как и капитан, сосредоточился на важном занятии. Он писал заявление на перевод в спецподразделение «Три топора». «Станислав Карлович, а как правильно пишется «Три топора» или «Три топора»?» – спросил Кирпич, почесав ручкой висок. Гаврилов вздохнул и шепотом проговорил, дописывая предложение. Самолично закрыл разлом первого ранга. «Отправить». Капитан посмотрел на Кирпича с жалостью. «Такой молодой, отважный, сильный и тупой. Ну как так-то?» Гавр покачал головой и протянул бойцу новый бланк. «Просто подпиши, а я за тебя все заполню. Спасибо, товарищ капитан. А то ведь я с буковками, не очень. Мое дело головы отвинчивать, а не закорючки выводить». Просиял Кирпич и шустро поставил подпись. «Я так и понял», — хмыкнул Гаврилов и протянул руку бойцу. «Поздравляю тебя со вступлением в группу специального назначения «Три топора». Порывшись в столе, он достал лоскут ткани и передал его Кирпичу. «Вот тебе шеврон. Тренировки будут проходить круглосуточно. За полгода сделаем из тебя машину для убийств, а после и на задание поедешь наравне со всеми». Сказав это, Гаврилов вспомнил, что этих всех в отряде с Гулькин нос и нужно устроить донабор, а потом еще обучить всех, пропустить через пламя войны, из выживших заново сформировать костяк группы. Одним словом, работы было море. «Макс!» — рявкнул Гаврилов, и в комнату зашел бритоголовый боец, которому на вид было лет 50. «Забирай новобранца и начинай тренировать. Чуть позже я подключусь». Макс расплылся в довольной улыбке. Подошел к Кирпичу и шлепнул его по плечу так, что парень едва не свалился со стула. «Поздравляю, вместо обычной смерти ты выбрал умирать каждый день на тренировках». «Хе-хе». Кирпич напрягся и посмотрел на Гаврилова. «Да все уже, дороги назад нет, идем. Тебя ждет изнурительная тренировка длиною в сутки. И это только начало». В глазах Кирпича читалось горестное «помогите». Но было поздно. Крепкие руки Макса подняли бойца со стула и поволокли в коридор. Гаврилов проводил их взглядом. А, когда дверь закрылась, взял со стола тот бланк, который Кирпич пытался полностью заполнить самостоятельно. Вчитавшись в закорючки, капитан вынес вердикт. Вот же баран, отважный, но безграмотный. Может, его на экспресс-курсы по русскому языку отправить? Я шел по академии на полном автомате, так как сознание переместилось в чертоги разума, где царил полный бедлам. «Гламурная Галя», — орал Галим, крутясь вокруг меня. «Гламур», — нараспев поддакивал Мима, который изменил свою форму и теперь он выглядел как лужа грязи, украшенная фиолетовыми кристаллами. «Если попытаетесь и меня украсить этими блестяшками, я вас убью», — пригрозил я. «Галя гладит господина», — пробасил Галим и потерся о мою щеку. «Ага, спасибо, я тебя тоже очень сильно люблю», — улыбнулся я и направился в сторону пирамиды, излучающей золотое свечение. Как только я посмотрел на нее, услышал женский вибрирующий голос, пронесшийся под сводами пещеры. «Доступно улучшение божественного навыка Генократ, выберите одну из возможных модификаций. Бесчувственный, позволяет убрать болевой шок от встраивания доминанты. В этом модификаторе теперь нет смысла, доминанта болевого порога вполне справляется с понижением болевых ощущений. Сканер, позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. Полезно, конечно, но не сказать, что жизненно необходимо. Хотя, если сканер позволит с помощью похитителя точечно извлекать доминанты. Правда, ради проверки этой теории придется рискнуть. И если риск не оправдается, то я пущу столь ценный модификатор на относительно бесполезный навык. Ну, смогу я видеть уровень развития доминанту противника, и что, выпадают-то они мне случайным образом. Кладовщик, позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления за каждый уровень развития пирамиды. Текущий уровень развития – 3. А вот это чертовски заманчиво. Особенно сейчас, когда у меня практически полностью заполнены магические и физические ячейки доминант. Получить 3 свободные ячейки было бы здорово, но что-то мне подсказывает, что сейчас этот модификатор не стоит брать. Селекционер позволяет встраивать модификаторы в другие живые организмы. Наш Михаил, владыка химер, для хулиганов кошмар. Он обожает приключения и генетические изменения. Мир он спасет от разрушений. Он маленький супергений. Пропел я улучшенную песенку из мультика, который смотрел в прошлом мире, и рассмеялся при виде того, как мои питомцы танцуют в такт. Да, вот этот модификатор я бы взял, если бы был уверен, что модифицируемые организмы будут мне подчиняться. Ну а чего? Завел хомяка, вживил в него доминанту ядовитого жабьего языка. Подполз такой милаха к противнику, скрываясь в траве. Хлясь! Ядовитое жало ударило прямо в шею, и враг отдал концы. Очень полезно, но в академии хомяков не достать, да и где я его буду прятать? В кармане таскать? Нет, так не пойдет. Придушу еще ненароком. Подобие, при улучшении доминанты с использованием сходного или близкого по свойствам генома, заполнение будет происходить вдвое быстрее. Охо-хо, а вот это поистине царский модификатор. Если бы я его получил, когда жил в Михайловске, то сейчас бы все мои доминанты были улучшены до третьего ранга. Впрочем, имеем то, что имеем. Итак, я хотел бы заполучить три модификатора: кладовщика, селекционера и подобие. Но есть нюанс. В академии довольно просто заполучить доминанту обычного курсанта, но сложно раздобыть доминанту преподавателя. Прошлой ночью, к примеру, я украл доминанту Саныча, пока он чесался. Жердяй даже не почувствовал, как его ужалил комарик. И знаете, что я получил? Предрасположенность к сахарному диабету. Да, не такого я ожидал. Шпала же подарил доминанту нарушение координации движений. После этого мне стало ясно, почему он раз за разом проваливает сдачу экзамена на звание оруженосца. А вот Макар доминанту зажал. Парень вроде посапывал, как будто спит, но как только мимо подлетал к нему, Макар резко просыпался и хлопком убивал мимика. У него невероятно параноидальный сон. Впрочем, для воина, и уж тем более диверсанта, подобный сон – залог долгой жизни. Это все я говорю к тому, что прибавка от полученных доминант была крайне мала, а значит, от кладовщика не будет толку, до тех пор, пока я не получу доступ к геному разломных монстров. Селекционер, ну, тоже польза невелика, ведь поупражняться в создании химер не выйдет, разве что все негативные доминанты не пускать в переработку, а передавать их Прохорову. А что, было бы забавно, с помощью похитителя украсть у какого-нибудь урода горб или бородавки, а потом пересадить их нашему хищнику, хотя, его и так жизнь побила, добивать Артема было бы низостью, черт с ним, пусть живет. Выходит, лучший модификатор для меня на текущий момент, это подобие. С его помощью я смогу ускоренно развивать доминанты. Наверное, его и стоит. Я добрался до турников и вывалился из чертогов разума, услышав голос Сергея. Пунктуален, как часы, улыбнулся он, вися на перекладине вниз головой. Сергей качнулся вперед, назад, резко выпрямил ноги и, сделав подобие сальто, приземлился на землю. Рядом на брусьях пыхтел Остап. Отжимался он не спеша и без особого энтузиазма, в то время как мышцы Сергея раздуло так, что аж вены повылазили. Сразу видно, что он уже провел довольно интенсивную тренировку. «А вы тут каждый вечер занимаетесь?» – спросил я и посмотрел по сторонам. Площадка с турниками была довольно большой, в длину около 40 метров и в ширину 10. На ней стояли брусья, турники, кольца, рукоходы, шведские стенки и странные квадратные конструкции, сваренные из труб. Об их назначении оставалось только догадываться. Ну, не сказать, что каждый день. Так, пару раз в неделю занимаемся. После 8 часов все залы, кроме стрельбища, открыты. Хочешь помахать мечом? Пожалуйста, маши. Решил поколотить брушу, и тут запретов никаких. Правда, в час ночи все без исключений должны спать в общаге. Сам понимаешь, режим сна и бодрствования чертовски важен, пояснил Сергей. Ага, очень важен режим этого, как его, сна. Каждую ночь на протяжении 5 лет я развиваю каналы маны, которые чертовски неохотно развиваются. К примеру, на данный момент я смог заполнить доминанту контроль маны аж на 57%. И это практически за 3 года бесконечных тренировок. Чтобы этого достичь, мне пришлось пожертвовать сном.